Добрый вечер, господа корреспонденты и другие представители прекрасного пола, так сказать. Ха-ха. Находясь на этой конференции, пользуюсь случаем... О, здравствуйте. Я вижу у вас значок. У меня такого значка нет. Прокомментировать некоторые, знаете, позиции, количество общих взглядов относительно любви и нежности. О, любовь нужна, я бы сказал, она даже необходима, как показатель фактора нежности. А что это там за девушка трется, простите, рвется к пятому микрофону? Дайте ей слово, пусть говорит, Надь, у нас же гласный. А, так она поет, ну пусть поет. Я обожаю все нежности твои в районе промежности. Вы случайно не Моника ли? Я обожаю все пятнышки, ага. Это вы на что намекаете? Я обожаю все дырочки в носу. Вот это другое дело. Но почему? Да по качану. И это же просто здорово. Лай-ла-лай. Ну почему? Да по качану. И народ меня поддержит всегда. Лай-ла-лай. Ла-ла, знаете, это прекрасно. В рот на этих пыт. Она так спела, она так спела. Да. Да. Клёво. Эй, Бахер, ты что, не видел? Да, я даже видел ее сиськи. Вот меня сих пыль. Люби меня, люби, спереди и сзади. Сзаду и спереду, тебя я полюблю. Люби меня, люби, на люстру посади. На люстре полюбить тебя я не смогу. Ну почему? Да по качану. И это же правильно, ну как можно лай, любить Нати на люстре? Там же лампочки лай, и лича. Ну почему? Да по качану. И еще знаете кое по каким местам? Лай, ла-ла. Ла-ла, знаете, это прекрасно. Ты глянь, Галек, на люстре, в рот меня чих-пых в натуре. Даже у Гамлета такое чувихи не вытворяли. На люстре, ну любишь ты на люстрах болтаться, говорится. Ну родись обезьяны, там бананы ешь, всякие елки. И нефиг про любовь тут разговаривать, Колян, в рот меня чих-пых. Ла-ла, знаете, это прекрасно. В рот меня чих-пых, чих-чих-пых. Люби меня, люби. Тих-тих-тих-пых. Спереди и сзади. Тих-тих-тих-тих-пых. Это прекрасно. Ла-ла. Так что вот так, товарищи. Несмотря на все наши незаурядицы на съездах, я прошу вас любить всех друг друга. Знаете, потому что на нас на съездах смотрит вся страна. Любите друг друга. Это будет клево. Вы что начали все делать? Я не в прямом смысле это имел в виду. Ну, ну типа... Вот меня всех пых.